Глава третья. Мрак безлюдной улицы разорвал разряд молнии. Сорвавшись с посоха одного из магов, он ударил в то место, где я был секунду назад. Тело мое легкое, быстрое и послушное. За считанные мгновения преодолело расстояние в 20 метров. Помню, что было с пацаненком-кадетом в прошлый раз. Выйдя на дистанцию прямого правого, прицельно, стараясь едва коснуться, наношу удар прячущемуся за спиной Арии ублюдка в голову. Враг мой не то что не поспевает, он вообще не видит моих движений. Башка нападавшего запрокинулась, тело обмякло. Бессознательная Ария вываливается из его рук. Осторожно, чтоб не навредить, подхватываю мою принцессу, закидываю на плечо. Помню прошлый опыт, осознавая, насколько опасен для окружающих, всеми силами сдерживаюсь. Меня даже ранить не могут. Я понимаю это, а они нет. С ноги ударом с разворота отправляю в стену ублюдка, подкравшегося сзади. Бил осторожно, но все равно думал, что его разорвет. Повезло. Ублюдок оказался крепче кирпичного дома за его спиной. Стена постройки пошла трещинами. А выродок только и сделал, что упал на колени, да кровью харкать начал. Вновь несколько болтов летят в меня и Арию. Защищаю нас левыми руками. Контролировать каждую по отдельности я еще толком не научился. Потому левую часть тела использую как щит, правую как меч. Куда бежать, где прятаться, что делать? Убивать не хотелось. Не скажу, что это было бы мне в новинку, но и повторять столь горький жизненный опыт не хочу. Тогда это была самозащита. Я чуть не сел. Спасло лишь то, что я защищал директора, и адвокат его вписался за меня, как за своего хозяина. Сейчас за кого-то вроде меня, с рогами и четырьмя руками, вряд ли кто-то впишется. «Мужики, давайте без лишнего насилия! Я не хочу проливать кровь!» Выкрик мой заставил окружавших меня людей замереть. «Отлично! Они хотя бы перестали атаковать. Значит, есть контакт!» Переглянувшись между собой, тот, что на крыше, в белой рясе, в вопросительной форме мне что-то крикнул. «Что именно? Хер разберешь!» «Не понимаю!» Указав пальцем на рот, после скрестив две руки в форме креста, ответил я. «Не понимаю!» Маг и бойцы вновь переглянулись. Чел в рясе потянулся куда-то под рясу. Сука! Меня всегда нервировало, когда я не видел рук людей. Вот и в этот раз, прикрыв Арию, приготовился в случае надобности прорваться через окружение и дать дёру. Моя главная задача — защитить жизнь девушки. С остальным я потом разберусь. К нашему общему счастью, в руке мага оказался не пистолет, а какой-то камень. Сжав его в руке, он прилаживает его к горлу, повторяет за мной наломанным. «Не понимаю, не понимаю». Вот и я не понимаю, чего он от меня хочет. Постояв так несколько секунд, осознав, что между нами нет контакта, Макс скидывает камень своему подопечному. Мужику в такой же рясе, из-под которой в области горла виднеется стальной доспех. Что-то обсудив со своим боссом, фехтовальщик кладет меч на землю. Подняв руки вверх, идет ко мне с этим камнем. Я максимально осторожен. Взглядом еще раз пересчитываю всех засранцев. Хоть мне и кажется, что ребята хотят передать мне эту магическую штуку, но вдруг это граната и ебанет прямо у меня около головы. Че тогда? Когда мужик подошел довольно близко, одной из правых рук хватаю его за горло, притягиваю к себе. Враги резко зашевелились, перепугались вновь, обнажили оружие, а я, прижав того к своей красной тушке, не без труда беру вторую правую руку под контроль, забираю камень и таки прикладываю к горлу. Если рванет, я, может, и выживу. А этому, у чего темечка граната, точно башку снесет нахер. «Ты понимаешь нас? Камень действует! Краснокожее чудище, ты понимаешь, что я говорю?» — кричит с крыши испуганный маг. «За чудовище ты у меня позднее ответишь, а пока...» «Да, понимаю. А вы меня?» Маг выдохнул. «Понимаем. Что ты за демон? Какой семье принадлежишь? Зачем тебе дитя по имени Ария? С какой целью ты ее преследуешь?» Ох, вот тут-то я слегка и подрастерялся. «Я не демон. Я человек. Судя по тому, что успел понять, Ария призвала меня на свою защиту. Преследовать ее у меня нет желания». «Фамильяр? Не может быть! Экзамен ведь был отменен! Ты...» — затараторил второй маг, тот, что был на соседней крыше. Также с посохом и в маске. По голосу я узнал говорившего. «Нет, то, что ты вернул нас назад во времени, не отменило факта моего появления. Я все видел, все чувствовал, и хочу сказать тебе спасибо за то, что не позволил мне убить тебя и того мальчика», — отвечаю я. Немая пауза повисла в воздухе. Нападавшие растеряны. Они явно не ожидали от меня слов благодарности. На шум прошлой возни и наших перекриков к улице стали подтягиваться зеваки. «Сейчас мы вернем Арию в сознание. Скорее всего, когда она поймет, что не в опасности, это отменит твой призыв. Ты поверишь мне, тому, кто ответственен за твое появление в этом мире?» Вновь говорит маг, пытавшийся сжечь меня вместе с малышкой. «Нет, не верю, но я согласен попробовать. Только перед тем хочу, чтобы ты знал, если вы, сучье племя, решитесь меня обмануть и с ней что-то сделать, я убью каждого, до кого дотянутся руки. Ты веришь мне, призыватель?» Глядя на маску, повторил его вопрос я. «Верю», — отвечает он, после чего спрыгивает с крыши двухэтажного дома, словно там не 7-8 метров высота, а каких-то метр полтора. «Прошу вас отойти в сторонку. Она может вновь испугаться». Осторожно усаживаю малую на дорогу. Послушно делаю шаг назад в узкий переулок. Посох мужика засветился белым, режущим мне глаз светом. Он осторожно, медленно коснулся лба Арии, и та, издав томный вздох, открыла глаза. «Констебль Маркус Йозеф, а что вы тут делаете?» Голосом то ли пьяным, то ли полусонным произносит Ария. Оглянувшись на меня, мужик, перебздев, растягивает на лице своем наигранную улыбку. «Да вот, решил лично вам сказать, вы прошли экзамен». «Правда?» — пискнула доверчивая дурочка. А после, обхватив того за шею, во весь голос прокричала. «Ура!» Словно и не было нападения, боя, настроение Арии пошло в гору, а тело мое, теряя физическую составляющую, вновь обратилось в призрака. Так вот, значит, как это работает. Только в момент прямой угрозы или нужды я могу обрести плоть. Честно говоря, обидно жить и быть собой только тогда, когда ты кому-то нужен. Выходит, я ее раб, слуга или... как там? О, фамильяр. Понятно. Так, леди, вот вам знак Академии. Завтра в 6 утра жду вас у парадного входа. Не опаздывать. Продолжает дискуссию Маркус. Его дружки уже растворились. Даже того, кого я впечатал в стену, не видать. Лишь только трещины, да удивленный вышедший из дома дед, видимо, хозяин постройки, оглядывающий нанесенный ему ущерб. «Конечно, конечно! Я буду, уважаемый Маркус! Скажите, как я могу вас отблагодарить за помощь?» Экзаменатор вновь напрягся, помня, где я стоял. Поднял взгляд в сторону переулка и в полголоса ответил. «Благодарить вам нужно не меня». «А кого?» Тут же, вся на эмоциях и радостях, спрашивает Ария. Маркус, поиграв челюстью, вновь наигранно улыбнулся. Аура его по-прежнему источала страх. «Себя, Ария, себя. На тесте вы показали превосходный результат. Я просто допустил ошибку и...» Глаза Маркуса вновь стрельнули в сторону пустующего переулка. Я-то был уже у него за спиной и не смог разглядеть скрывающийся в вас потенциал, за что прошу прощения. Теперь разрешите откланяться. Мне нужно идти. Еще с десяток раз поблагодарив экзаменатора, девчушка взглядом провожает мага. Сердце ее радостно колотится. Не помню последние секунды перед отключением, она со слезами радости бросается в сторону мастерской. «Эй, милая, ты не видела, кто это сделал?» Указывая пальцем на огромную трещину в стене, опираясь на палочку, кричит той вслед старичок. Ария не слышит его. Ей сейчас не до посторонних. «Стоп! А почему я деда понял?» Еще раз взглянув на свои руки, вижу лишь превратившийся в песок камень. Он уничтожен не в моих руках и не у горла. Но я понимаю их. Хера себе! Штука-то, походу, полезная была. Ну да ладно. Пусть скажут спасибо, что еще живыми остались. Изначально думал, всех поубиваю. Слава богу, сдержался. А ты, дедуль, извини уж. Как телом нормальным обзаведусь, все возмещу. На прощание, слегка преклонив голову перед домом и старостью, следую за своей непутевой хозяйкой. Интересно, мамочка ее уже провела мыльно-рыльный ритуал? Или мои шлавливые глазки еще успеют полюбоваться прекрасным зрелым телом? Возвращаясь обратно в лавку, будучи уверенным в безопасности и сохранности Арии, я смог получше разглядеть тот город, в котором поневоле очутился. Мощеная каменная дорога, отсутствие каких-либо тротуаров, резкие, уходящие вверх острыми шпилями фонарные столбы и, конечно же, странные, не похожие на постсовковую архитектуру двух- и трехэтажные деревянные каменные и кирпичные домики. Окна их были высокими, сужающимися кверху, в форме наконечника стрелы. Их вполне можно было назвать стрельчатыми оконными арками. Все постройки крышами своими словно стремились ввысь. Через 2-3 дома в виде четвертого этажа виднелись забавные маленькие башенки. Также к некоторым строениям, словно отражая статность, проход был закрыт металлическими гнутыми заборами с причудливыми узорами. Все немногочисленные прохожие, в основном нетрезвые мужики, слонявшиеся по ночным улицам, были одеты очень даже недурно. Все в костюмах, уважуха, брюки, рубашка, пиджаки, кто-то вообще в костюме троечки. Только грязноватые и старые они все с виду, да и обувь какая-то побитая, затасканная. А так, даже у меня, человека из 21 века, подобный стиль одежды вызывал не только одобрение, но и настоящее уважение. Классика — это круто. Интересно, тут шьют костюмы под мой размер и на 4 руки? Хе-хе. Вернувшись в лавку, слишком поздно подумал о том, что в принципе мог и не возвращаться. Только шагнув за порог, до меня это дошло. И я, развернувшись, пытаясь свалить, болезненно ударился головой о невидимую преграду. Эта сила, державшая и ведшая меня следом за Арией, жутко бесила. «Девочки, девочки, я так рада!» — кричал знакомый голосок, пышногрудой богини этого дома. «Давайте праздновать, давайте отмечать! Наша Ария смогла сотворить чудо! Она, она!» Женщина, не сумев сдержать эмоции, разрыдалась. Рухнул на плечо пухлый, розоволосой старухи. «Катрин, мы тоже очень рады», — поглаживая плачущую от радости мамочку, говорит розоволосая. «Только завтра у Ари важный день. Для вас обоих он очень важный. А покутить по-женски, без мужланов всяких. Мы и после субботней вечеры сможем. Сейчас вам, как никогда ранее, нужно готовиться к завтрашнему дню». «Послушай, Жозет!» Улыбаясь во все 20 зубов, говорит зеленоволосая старуха. «Как-никак, ее сын также в прошлом году поступил. Может, чем поможет Ари, как старшекурсник, позаботится о нашей кудеснице». Ария смутилась, она знала, о ком идет речь. И по ее румянцам на лице сразу стало понятно. Девочка испытывала некие чувства к... Может, к тому пацаненку, что бабуле обед приносил. В принципе, мне пофиг на отношения студентиков. Главное, чтобы эта дуреха не постра... Минуточку. Я в теле рогатого черта. Какого хрена я думаю о чувствах, о безопасности чужой бабы, вместо того, чтобы думать о возможности вернуться в человеческое обличье? Бесит. К сожалению, в час, когда мастерскую покинули посторонние, мама Катрин уже была в своей ночнушке. Как утешение, мне оставалось подглядывать за ее довольной, переодевающейся дочуркой. При виде шрамов на спине которой вся эротичность и пикантность подглядывания тут же пропадала. Несвойственная мне эмоциональность, злоба и ярость просыпались к тому, чьего лица я не видел на семейном портрете, и чью голову, реальную, оторвал бы собственными руками. Ария ложится спать. Лицо ее светится от счастья. Крутясь в кровати, ворочаясь, она трижды за час вставала, понабирав по дому все мерцающие камни. В числе 3 штук выставила их на столе, под кроватью, один засунула под подушку. Улыбаясь, хихикая, стуча ногами по кровати и одеялу, она, как маленький счастливый подросток, с нетерпением ждала завтрашнего дня. Только когда полумесяц луны стал опускаться, малышка, что сегодня вполне могла быть похищенной или убитой, наконец-то уснула. «Пошли вон!» Ударом кулака по столу, с чпоканьем превращая в пыль очередную ползущую к временным камням гниду. «Вон пошли, я сказал!» Глядя во мрак, видя всю ораву насекомых, тянущихся к Арии, говорю я. Насекомые непослушны. Им плевать на мои слова. Что ж, спи спокойно, малая. Сегодня твой сон никто не потревожит. По сложившейся привычке и от скуки разгоняю демоническое тараканье племя, что, как я выяснил за день, никто, кроме меня, не видит. Потом еще раз пристальным взглядом оглядел спальню Арии, ударами, способными превратить человека в фарш, но без тела вызывающих лишь ветерок, из-под шкафа, кровати и тумбочки вынул какую-то заколку, завалявшийся чулок и еще одни трусики, с вышитым на них медведем. Это что у нее, фишка такая вещами разбрасываться? Или, может, эти потусторонние твари все растаскивают? Ответ на данный вопрос я получил в результате маленького эксперимента, когда одна из букашек доползла до заколки, а после, ухватившись за нее жвалами, стала тянуть под тумбу. Тогда-то и стало все понятно. Эти духи — мелкие воришки и вредители. Возможно, они питались негативной энергией девочки, либо же чем-то, что она могла оставить в своих вещах. Запах, пот, магия какая-нибудь. Все, что угодно могло влиять на приманивание этих существ. Слишком сложно для меня. Слишком много неопределенностей, непонятных вещей разом появились в моей жизни. Потому утро и первого дня в академии я ждал ничуть не меньше, чем сама Ария. Тот мужик, кажется, его звали Маркус Йозеф. Интересно, что здесь имя, а что фамилия? Хотя пофиг. Скорее всего, завтра он вновь попытается через Арию выйти на меня, что означало очередную опасную для малой, возможно, и для меня, ситуацию. Дядька выглядел смышленым. Пришел разбираться с девочкой вместе с толпой подельников, один из которых, хоть и не без проблем, пережил мой удар ногой. Не сильный, особо не прицельный, но все же пережил. Значит, скорее всего, в этом мире я не самый сильный. И есть те, кто могут отделить мою голову от плеч так же легко, как я отделил ее от тела того кадета. Констебль Маркус Йозеф умный, обладающий поддержкой на стороне, наделенной силой, способный отматывать время и возможностями, позволяющими нападать на людей посреди ночи. В том, что он влиятелен, я не сомневаюсь. Ария назвала его констеблем. Хер знает, что это такое, но звучит солидно. Может, это типа их местного директора или шишки какой-то? Завтра стоит с ним держаться предельно осторожно. Ни на секунду не оставлять малую, готовясь в любой миг обрести тело и защитить ее. Ночь постепенно отступала. Разобравшись со всеми комнатными тварями, встав у окна, внимательно следил за улицей. Вглядывался в соседние окна. Окна проезжавших мимо дилижансов, слоняющихся редких прохожих. Слежка. За кем-то вроде меня и этой мелкой обязательно должны были установить слежку. Я искал подозрительных, косящихся на этот обычный домик личностей. И, в конце концов, нашел то, что искал. Всего на мгновение мне открылась странная персона. Держась в тени переулка, используя серый плащ для маскировки. Незнакомец, глядевший прямо на лавку, блеснул красными глазами и тут же отступил, растворился на фоне каменной стены. Странное ощущение осталось после его обнаружения. И странное оно было потому, что пусть и на миг, мне показалось, он увидел то, что хотел. Он увидел меня».